Глава 8. Утром, казалось, уже половина города знала, что накануне я ужинала в доме губернатора. Возможно, тому активно поспособствовала экономка Марьяна, которой очень льстило работать в доме, чья хозяйка на дружеской ноге с градоправителем. У нее после утреннего похода на рынок горели щеки и глаза, а на завтрак она подала не привычный омлет, а блинчики. Тонкие, с кружевными краями, обильно сдобренные маслом и еще горячие. «Вам тут записочки, Екатерина Аркадьевна», — объявила она с важностью. «Может, еще кто куда позовет? Вы уж не отказывайте, сделайте милость». Я взяла конвертики, не забыв вытереть промасленные пальцы, и стала просматривать, как заправская светская львица. Протасевич интересовался, встретимся ли мы нынче в чайной. Полин приглашала к себе в кофейню. Ректор Светицкий, разумеется, в университет. Но по-настоящему удивило послание от господина Смолина, с которым вчера мы и парой слов-то не перекинулись. Этот звал на променад по набережной и почему-то в обеденное время. Этикет требовал ответить всем, а Марьяна и вовсе стояла рядом с непреклонным видом и стопкой пищи бумаги в руках. «Откуда взяла-то? У меня в новом доме даже кабинета не было». Время и место встреч я распределила по своему усмотрению. Отказала одному Светицкому, потому что сегодня еще требовалось зайти к приставу Тамарцеву, которому я обещала встречу еще накануне. Остальных пригласила в кофейню к Полин. Но в первую очередь в полицию. Тамарцева не оказалась на месте. Зато я застала знаменитый момент объяснений баронессы Мельнихт, господина Дружкина и аманта графини Хованской, коего Ольга Станиславовна опознала без малейших колебаний. Афома Самсонович быстро сработал, раз уже на другой день его бравые молодцы привели подозреваемого. Жаль только, что к делу он не причастен. Но молодой человек на самом деле оказался хорош, так что в некотором смысле я стала понимать и графиню, и баронессу. Когда нас обеих выставили из кабинета, подружка госпожи губернаторши выглядела как кошка, поймавшая запах валерианового корня. «При свете дня он выглядит еще лучше», — доверительно призналась она. «Как вы полагаете, Алексей Платонович понял, что это благодаря мне его отпустят?» «Не сомневайтесь», — ответила я. «Господин Гурьев не производит впечатления умственно отсталого человека». «Гурьев...» Мечтательно закатила она глаза. «Не из тех ли он Гурьевых, что владеет землей ниже по Волге?» Тут я ничем не могла помочь баронессе, потому как понятия не имела, из каких Гурьев Гурьевых. Ольга Станиславовна осталась в раздумьях, а я не успела отойти от двери, как вошел профессор Морев. «Мадам Бланшар!» Он куртуазно склонился к моей руке. С баронессой снова случился приступ трепетания ресницами, и из соображений человеколюбия пришлось представить ей Морева. Тот снова повел себя куртуазно, но очень торопился для того, чтобы продолжить знакомство. «Мне, милые дамы, надо срочно возвращаться в университет, чтобы успеть к лекции», — объяснился он перед тем, как вламываться в кабинет Дрожкина. И тут, на мое счастье, вернулся смурной Тамарцев. Сперва он подозрительно уставился на баронессу, но она к нему никакого внимания не проявила. А я, напротив, напомнила, что пристав давеча хотел со мной побеседовать. Беседа началась с того, что Тамарцев потребовал подробно рассказать про наши отношения с Полин. А что тут рассказывать? Мы были дружны в детстве, но это я вам, кажется, уже говорила. «Говорили», — не стал спорить пристав. «Вы только не говорили, что подружка ваша в картишки играть гораздо». «Епифан Ермолаич», — возмутилась я. «В гимназии мы с ней в карты не играли, а сейчас виделись всего дважды. Я и сама от вас впервые слышу про карточные игры. К слову, откуда у вас эти сведения?» «А то не вашего ума дело», — привычно буркнул пристав. «Вы лучше скажите, может Пелагея Романовна в азарте все на кон поставить?» Я на мгновение задумалась. «Полин и карты?» Мне показалось, что ей достаточно азарта в театре. Но все же мы сейчас почти чужие люди. Давняя дружба не дает мне права оценивать, какова она нынешняя. «Не знаю», — правдиво ответила я Тамарцеву. Но тот, похоже, в искренность не поверил. «Так и думал, что будете подружку выгораживать». «А есть из чего ее выгораживать?» — осторожно уточнила я. «Епифан Ермолаевич, не томите, скажите прямо, в чем вы обвиняете Полин?» «Ну да, я вам скажу, а вы тотчас все ей доложите, будто я вас плохо знаю». Хотелось ответить, что он меня вообще не знает, но я усилием воли сдержала рвущиеся с языка слова. «А не связаны ли ваши вопросы с карточной игрой в гостинице «Астория»?» Вовремя вспомнив о рассказе баронессы Мельнихт про ночные забавы графа Хованского, спросила я. «Кто это вам сказал?» — с нажимом спросил напрягшийся Домарцев. «Ага, иду в верном направлении. Видите ли, Епифан Ермолаевич, накануне я была на ужине у господина губернатора, и граф Хованского с полковником Старковым жаловались господину полицмейстеру, что их полиция расспросами донимает». Рот у пристава раскрылся сам собой, но спустя миг он взял себя в руки. «Вы байки свои кому-другому рассказывайте». «Да я вам правду говорю», — скрывая улыбку, возразила я. «Ваш полицмейстер напротив за столом сидел, вот как вы сейчас». И Старков хвастал, что кого-то из полицейских с лестницы спустил вперед головой. «Ха! Да пусть бы только дотронулся!» Тамарцев привычным движением положил руку на рукоять своей шашки. «Я б не посмотрел на то, что полковник. Закон для всех един». «Так значит, Тамарцев пытался добыть показания у Старкова. Но какие и зачем? Старков тоже играл в карты в Астории. Неужели там был и покойный Штельх?» Это была всего лишь догадка, но пристав разозлился всерьез. «Вы, мадам Бланшар, слишком уж в дела полицейские лезете. Как бы нехорошего чего не вышло, а то знаете...» Но продолжить он не успел. В кабинет влетел Фома Самсонович и с порога сообщил. «Епифан Ермолаевич, свидетель опознал Штельха. Он представлялся бароном фон Шталем, потому его фамилию никто и не признал, понимаете?» «Вот ведь шельма!» — окончательно вышел из себя Тамарцев. «А еще говорят, что немцы благонадежны и к преступлениям не склонны». «Ну что уж вы так сразу к преступлениям?» — не удержалась я. «Может быть, покойный просто захотел немного развлечься в чужом городе, где его никто не знает? Поверьте, когда я отпускала его душу, ни о каких преступных деяниях господин Штельх не сообщил». «Да что ж он, дурак, на себя наговаривать! И я б не сказал», — запальчиво ответил Тамарцев. «А про карточную игру он и ничего не говорил», — осторожно уточнил Фома Самсонович. «Ну, может, про выигрыш большой или еще что?» «Нет», — я покачала головой. «В его мыслях не было никаких карт». «Очень жаль», — непритворно огорчился сыскной начальник. «Тут такая петрушка, Екатерина Аркадьевна, кою бы в суп, а нам вот в ней копайся». «Правильно ли я поняла, что наш покойник перед смертью играл в карты в компании графа Хованского и полковника Старкова, а также представлялся всем бароном Шталем?» «Оттого и путаница в показаниях», — согласился Дрожкин. «Мы-то всех спрашивали о Штельхе, столичном комиссионере, а теперь спросим про барона». «Опять к господину полицмейстеру за разрешением идти», — вмешался слегка подостывший Тамарцев. «Фома Самсонович, вашему Рогожину вчера досталось от губернаторских гостей», — предупредила я. «Возможно, сегодня он будет не в духе». Сыскной начальник лицом не дрогнул, только вздохнул тяжело. «Баронессу вы у губернатора подцепили», — вернулся он к насущному. «Вот удружили. А такая была стройная версия». «Сожалею», — ответила я, хотя нисколько не сожалела. «Напротив, теперь полиция сможет сосредоточиться на других вариантах, а не ловить Аманта графини». «Это о чем вы сейчас?» — вмешался пристав. Фома Самсонович вкратце рассказал о чем. И Тамарцев, как обычно, обвинил меня во всех грехах. «А я вам говорил, Фома Самсонович, она это, как есть она!» «Я? Да что вы такое говорите, Епифан Ермолаевич?» «Да не вы!» — неожиданно отмахнулся он. «Вас там вообще не было!» И тут картинка сложилась. «Вы думаете, что Штельха убила Полин?» «Так думает только пристав Тамарцев», — быстро ответил Фома Самсонович. «Голубчик, Мы же теперь знаем, отчего госпожа Андреева отказалась от знакомства с покойником. Она не Штельха своим кофеем поила, а барона. Гурьев и про то мне все обсказал. А напомнить вам, Фома Самсонович, что свидетель не видел, как она из гостиницы выходила, с ехидством ответил Тамарцев. Пущай объяснит, как это так получилось. Так получиться могло по куче причин, возразила я, рискуя снова вызвать приставский гнев. Если желаете, я сама у нее спрошу. Не желаю, рявкнул тот. Не надобно нам, чтобы гражданские и вовсе, откровенно говоря, дамы, нос в полицейские дела совали. «Учту ваше мнение», — веско ответил ему Дрожкин, напоминая, кто здесь, откровенно говоря, решает. «Екатерина Аркадьевна, а в самом деле поговорите с Пелагеей Романовной. У вас с баронессой толовка получилась. Глядишь, и тут сложится». «Тогда вынуждена вас покинуть, господа. Я подскочила, как куколка на пружинке. У меня сегодня как раз встреча с госпожой Андреевой в кофейне». Вслед мне летели растерянные и даже обиженные возгласы Тамарцева. «Да как же ж, Фома Самсонович! Да что ж это вы так?» Но я торопливо выскочила из полицейского отделения и заозиралась по сторонам в поисках извозчика. Вместо извозчика взгляд сам собой остановился на барышне, которая, едва заметив меня, решительно двинулась навстречу. На лице было написано желание непременно добиться своего, губы упрямо сжаты, а брови сведены в одну тонкую линию. «Здравствуйте, госпожа Бланшар», — поздоровалась она, — «я пойду с вами». «Здравствуйте», — я улыбнулась, — «мы знакомы?» «Я видела вас во сне», — с прежним напряжением ответила она и поправила безупречно сидящую, хоть и простенькую шляпку. «Мы с вами вместе должны обследовать чудина в дом. Вы нынче встречаетесь с третьим членом нашей комиссии. Так вот, я пойду с вами». Я чуть по лбу себе не хлопнула. И как вышло, что я напрочь забыла про комиссию, к коей вчера меня причислил губернатор Турбачев. «А вы ведьма Марта?» — спросила я, уставясь на барышню во все глаза. Не так я представляла себе единственную зарегистрированную в городе ведьму. По меньшей мере в отношении возраста. «Марта Митрофановна», — кивнула она и несмело улыбнулась. «Так я пойду с вами?» «Конечно», — мне вдруг стало весело. «Если ваша маменька одобряет посещение кофейни, приют чернокнижника». «Она не одобряет. Но куда ж мне деваться? Я утречком после сна еще и в шар хрустальный заглянула. Мне непременно надо там быть», — зачастила Марта Митрофановна. «Вы не думайте, я правда сильная. Я вам помогу». «А где меня найти, вам тоже шар подсказал?» «Это еще во сне было», — окончательно успокоилась юная ведьма. «Смотрите, вон извозчик». Утро Аристарх провел за изучением документов на Чудинов дом. Чертежи тоже сызнова проглядел и сызнова же впечатлился. Незнакомый архитектор сумел создать на диво гармоничный объект. И если строители не подвели, то особняк должен быть действительно неординарным местом. После завтрака в губернаторском доме он спросил у Константина Арестовича, когда тот планирует возвращаться в имение. «Да уж дождусь, как ваша комиссия отработает», — усмехнулся тот. «К тому же за Васькой понаблюдаю, раз уж ты, друг мой, не велишь с ним напрямки». Тут нельзя было не согласиться, ведь зять князя Белолипецева явно имел какие-то неприятности. И более того, подозревал Аристарх, что никакая комиссия ему не поможет. Чудинов дом не просто так был оставлен всему городу Всеволжску. Такой объект, если на то пошло, и должен в собственности общей оставаться, и продавать его нельзя. Об этом князь должен был услышать первым. Но тут закончился урок у ненаглядной Настасьюшки, и Константин Арестович немедленно улетучился. С губернатором советоваться смысла не было, и Аристарх решил встретиться с некроманткой. Она казалась дамой не просто приятной, но и разумной. Так чего же кота за хвост тянуть? Правда, в ответной записке госпожа Бланшар приглашала в какую-то кофейню, тогда как он планировал обед в лучшей ресторации города. «Приют чернокнижника?» — переспросил губернаторский лакей, у которого Аристарх спросил дорогу. «Как же-с, заведение известное. Прямо по Никитской до Чижова переулка, а там налево и через два дома вывеску увидите. «Барин, да вы б лучше на извозчике!» Аристарх от извозчика отказался, и своим ногам нужно труд давать. К тому же город был ему незнаком, а незнакомый город, почти как женщина, вызывает такой же интерес, требует внимания и галантного обхождения. Какой тут может быть извозчик? Улица Никитская, на коей находился губернаторский особняк, радовала глаз другими столь же солидными зданиями. Тут был в ходу старый имперский стиль с изящными полуколоннами у входов, нежно-бежевой штукатуркой и белейшей лепниной, изображавшей преимущественно растительный и полурастительные орнаменты. Аристарх ценил изящество и некоторую помпезность. Умеренная помпезность, она, знаете ли, еще никому не вредила, таких особняков. Но сам предпочитал стиль современный и даже, если можно так сказать, футуристичный. Стиль особняка Бабарыкова, судя по чертежам, был именно таким. И надо бы после встречи непременно туда наведаться. Благо, что погоды стояли для прогулок прекрасные. Но пока он с любопытством моряка, сошедшего на незнакомый берег, изучал архитектуру Всеволжска, улица Никитская незаметно закончилась. А там и Чижов переулок. И сейчас Аристарх разглядывал вывеску заведения, от которого явственно фанило магией иллюзий. Магия оная не то чтобы конфликтовала с природной его магией Земли, однако ж вызывала ощущение зыбкости и обмана, отчего иллюзии Аристарх особенно не любил. Внутри ему тоже не понравилось. И люди, витающие мыслями где-то не здесь, и стоящие перед ними чашки с кофеем, да и сам кофе, судя по запаху, далеко не лучшего качества, стали вызывать почти физическое раздражение. И некромантка, которая весело замахала ему рукой от столика у окна, тоже вызвала досаду. За тем же столиком с ней рядом сидели молодой человек и совсем юная барышня, которые улыбались друг другу с милой непринужденностью. А ведь он собирался говорить о деле, и не в большой компании, а тет-а-тет. Это все из-за нарушений режима. Но где в губернаторском доме можно спокойно помедитировать, скажите на милость? Аристарх подавил неприязненные чувства и подошел к милой компании. Некромантка представила ему своих друзей, купца Павла Протасевича, который выбивался из привычного купеческого образа своей внешностью, открытостью и хорошим образованием, и ведьму Марту? Вот эта барышня третья в их комиссии? «Аристарх Павлович», — сказала она решительно, — «вы на нас сердиты, но так уж вышло, что нынче я видела сон и настояла на встрече с вами и госпожой Бланшар». «Сердит? Ну что вы, Марта Митрофановна», — благодушно возразил Аристарх, коря себя за то, что расслабился. Ведь если сегодня барышня, едва вышедшая из возраста гимназистки, запросто считывает его эмоции, то до чего дело дойдет завтра? Марта Митрофановна действительно настояла, улыбнулась некромантка. Кстати, она большая умница. А касательно Павла Николаевича, исключительно моя вина, время не рассчитала. «Вам нежелательно разговаривать при мне?» тут же расстроился молодой человек. «В таком случае разрешите откланяться». Уходить ему не хотелось столь явно, что Аристарху почти стало стыдно. «Господа», — сказал он серьезно, — «я и в самом деле рассчитывал на приватную беседу с госпожой Бланшар. Но раз без Марты Митрофановны она все равно не состоится, давайте пообедаем все вместе». «В причале», — подхватил его идею Павел Николаевич и небрежно бросил на стол крупную купюру. Некромантка и ведьма переглянулись, причем обе выглядели очаровательно в своей неуверенности. Но после обмена взглядами они безмолвно приняли общее решение, как умеют только дамы. Компания поднялась, но не успела двинуться к выходу, куда всей душой стремился Аристарх, как за его спиной раздался возглас. «Что такое? Вы уже уходите?» Женский голос резанул по ушам, словно кошачий коготь по стеклу. Аристарх с трудом удержался от желания поморщиться и обернулся. Некромантка уже отошла назад и с улыбкой раскрыла объятия прелестной даме, при одном взгляде на которую у него заломило зубы. Вся она состояла из иллюзий, скрывавших за собой то, во что вглядываться не хотелось. Зато стало ясно, откуда в кофейне столько иллюзорной магии. «Прости, Полин», — говорила в это время госпожа Бланшар, «но мужчины решили, что одного кофе на обед им не хватит». На контрасте с яркой, даже пестрой иллюзорной ведьмой, некромантка в своем черном платье выглядела как пятно стабильности и структуры, окруженное хаосом. «Мужчины?» — протянула долгая и иллюзионистка. «Кажется, с одним из них я не знакома». Она сделала шаг к Аристарху и к ноющим зубам добавилась рябь в глазах. «Полин, позволь представить тебе Аристарха Павловича Смолина», — говорила в это время некромантка. «Аристарх Павлович, а это Пелагея Романовна Андреева, хозяйка здешней кофейни и моя давняя подруга». «Премного рад, сударыня». Слова дались не без труда, потому как рад он точно не был. «Аристарх Павлович», — голос хозяйки стал низким и не таким резким, как прежде. «Моя кофейня для вас всегда открыта. Надеюсь видеть вас тут так часто, как только будут позволять ваши дела». «Непременно», — ответил Аристарх, начиная неосознанно выстраивать щит от... «Помилуйте, это что вообще было? Ведьма пыталась его подчинить или очаровать?» «Аристарх Павлович будет возглавлять нашу комиссию», — пришла на помощь некромантка. «Мы вчера встретились на ужине у губернатора. Ну, я же тебе рассказывала». «Ах, ну, конечно! И как я сразу не догадалась! Комиссия!» — воскликнула иллюзионистка. «Возьмите меня к себе в комиссию. Так хочется воочию увидеть все чудеса чудиного дома, о которых в городе рассказывают легенды». «Какие чудеса?» — неожиданно вмешался Протасевич. «Пелагея Романовна, вы, похоже, знаете о доме больше, чем я». «Ах, ну все же говорят, что там спрятаны несметные сокровища, которые чуть не успела забрать с собой под землю», — отмахнулась от него иллюзионистка. «Но это не чудеса», — возразил молодой купец. «К тому же существование клада — просто байка, которую сложили охотнички до чужого богатства». «Павел Николаевич, вы придираетесь к моим словам. А почему? А потому что вам самому страсть, как охота попасть в чудинов дом». С приторной ласковостью, от которой у Аристарха снова заныли идеально здоровые зубы, ответила хозяйка. «Но учтите, я первая в очереди». Потребовался целый миг, чтобы понять, щит пора растягивать и на купца. Но его опередила юная барышня Марта. Она вроде бы и пальцем не пошевелила, а в тот же момент Аристарху стало легче дышать. «Сожалею, Пелагея Романовна», — проговорил он быстро, пока между ведьмами не вспыхнул открытый конфликт. «Но члены комиссии утверждены губернатором, так что внести в его план изменения не в моих силах. Был счастлив знакомству. А теперь позвольте откланяться». Он подхватил одной рукой Марту, второй — Протасевича, и двинулся к дверям. «Какой мужчина!» — громко сказала ему вслед иллюзионистка. «Твой?» «Полина, я в трауре», — долетел до Аристарха негромкий ответ некромантки. А после и громкий от ведьмы. «Да кому это может помешать? Значит, не твой?» Позже Аристарх убеждал себя, что все дело в нелюбви к иллюзорной магии. Но сейчас, едва очутившись на улице, вдохнул полной грудью и поблагодарил ведьму Марту. «На вас был щит», — словно оправдываясь, ответила она. «А на Павле Николаевиче нет». Щит он до конца так и не замкнул. Не поверил, что иллюзорная ведьма способна на эдакое вот колдовство. Но менее неприятно от того не становилось. «Пелагея Романовна нынче в дурном настроении», тут же стал оправдывать хозяйку кофейни Протасевич. «Поверьте, она милейшее и безобиднейшее существо». У ведьмы Марты сделались жалостливые глаза, а на улице наконец-то показалась и некромантка. Купец побежал за извозчиком, Аристарх подхватил обеих своих дам под локотки и повлек следом. «Вы очень понравились, Полин», — серьезно сказала по дороге госпожа Бланшар. «Я даже не представляла, что она способна на такое». «Приворотные чары относятся к категории запрещенных», — словно читая по учебнику, произнесла Марта. «Притом действовала госпожа Андреева столь топорно», — согласился с барышней Аристарх, «что у меня одновременно ныли зубы и рябило в глазах». «Это от избытка приложенных сил», — снова как по учебнику пояснила Марта. «Такое бывает у неопытных чаровниц». Аристарх хотел поинтересоваться, откуда столь глубокие познания, но барышня ответила, не дожидаясь вопроса. «Я в университете учусь. Факультативы посещаю, конечно, но профессор Синицкий меня хвалит». Уже сидя в пролетке, Аристарх не без любопытства узнал, что профессор Синицкий — дядюшка мадам Бланшар, а Павел Николаевич действительно весьма интересуется городскими легендами и тайнами. Да уж, если на то пошло, и не только городскими. А уж когда извозчик остановился у входа лучшей ресторации Всеволжска, наконец-то вернулось ощущение полноты бытия и почти детская радость от сияющей яркими солнечными искрами речной синевы, свежего ветра и влажного запаха воды. «Павел Николаевич, не сочтите за труд. Закажите на свое усмотрение», — попросил он Протасевича. «А мы с дамами пока тут подышим». Тот, может, и догадался, что Аристарх хочет спровадить его под благовидным предлогом, но виду не подал и деловито зашагал внутрь. «Ну что, начнем наконец?» — не дав никому и рта раскрыть, сказала Марта. «Не можно чудина в дом продавать».